665. Гуру. Не судят лишь победителя. Если хочешь суда избежать, победи, и не будешь судим ни здесь, ни там, ибо все, что свершил в жизни, увенчалось победой, а венчает дело конец.